Некоторые из партизан укрывались и под куполами Псково-Печерского монастыря и уже не роптали, мол, под поповским крылом не станем прятаться. Зазимовал в родном селе и Алексей Луготинцев, а в сарае под сеном он сделал укрытие для товарища Климова. Лишь однажды немцы приходили поглядеть, что да как. Из винтовки пальнули разок в сеновал. Но, к счастью, в того, кто там сидел, не попали. Время от времени Алексей докладывал товарищу Климову обстановку. Немцев в селе осталось совсем немного. Гонят ихнего брата на восток. Стало быть, война развивается для нас успешно. А поп здешний немцам продолжает и так и сяк прислуживать. Организовал по окрестным селениям сбор продовольствия и теплых вещей. И все это было отправлено к немцам на фронт. «Вот гадина долгополая!» — возмущался товарищ Климов. «Убью его!» «Нет, погоди, Леша. Сейчас нам активные акции нельзя проводить. Немцы озлоблены. Казнишь попа, вызовешь их на провокацию. Основательно возьмутся за проверки, и всех наших, кто, как я, вынужден нынче прятаться, из нор выудят. Погоди, по весне вернемся в леса, тогда и учиним над предателями справедливый суд». К концу года немцы стали невеселые. Однажды после богослужения отец Александр и Торопцевы вышли из храма, а навстречу пятеро немцев. Морды у всех злые. А тут еще Костик Торопцев сделал вид, что стреляет в немца из деревянного самодельного пистолета. К-к-к. Шутка не понравилась. «Ах ты, маленькая сволочь! А ну-ка иди сюда!» Рявкнул один из фашистов и передернул затвор винтовки. «Костя! Паршивец!» Торопцев схватил сына за шкирку, потащил за собой, прижимая к себе. Немцы еще долго что-то рокотали им вслед. «В закатах немцев осталось, что кот начихал», — говорил отец Александр. «Скоро и этих немцев на фронт угонят. Я был в Пскове, встречался с митрополитом, и он мне тайком сообщил. Москву не удалось взять. Мало того, с начала декабря Красная армия перешла в наступление и отбросила немца от Москвы». Дом, в котором жило семейство отца Александра, опустел. Уехали и офицеры, и их подружки. Вновь можно было вздохнуть свободно, говорить не таясь. Перед самым Новым годом батюшка переселил к себе и Еву, при этом с радостью вручил ей новую метрику. «Отныне ты, муха, по документам будешь моя законная дочка, Ева Александровна Ионина, и, стало быть, особо прятаться тебе уже незачем. А Миша и Саша? Они также мною усыновленные. И молитесь о здравии раба Божия Иоанна Фрайгаузена. Это он мне поспособствовал. Был некогда Мюнхгаузен, а этот Фрайгаузен. Совсем другое. Не болтун, не фантазер, а что пообещает, все выполнит». Ева, в отличие от иных и многих русских, была особенно пытлива в изучении основ православной веры, старалась во все вникнуть, хорошо знала церковную службу. Особенно охотно она пела в церковном хоре. Когда матушка что ворчала против нее, отец Александр с готовностью возражал. «Вот ты, Аля, 30 лет жена священника, а до сих пор многого толком не знаешь, путаешься. Херувимскую всякий раз на разные лады поешь, хор из-за тебя сбивается. А муха, хотя еще совсем юная дева, быстро все схватывает». «У них нация такая, хваткая», — вздыхала матушка. «Несть ни эллина, ни иудея, а по слову апостола Павла, токмо те, кто со Христом, и те, кто против него», — наставлял священник. «Уж они-то, если со Христом встанут, живо Христа от нас отвадят». «Глупости и более ничего». «Ох, сподобил меня Господь на старости лет нежданно-негаданно заполучить дочь из картавых». «И вовсе она не картавит». «Ну и целуйся с ней. А вот настанет Пасха и поцелуюсь». Морозы никак не смягчались. Дров на отопление храма в закатах уходило немерено. А все равно во время службы всегда стоял пар, стены плакали, а народ, толпясь поближе к ограде клироса, переминался с ноги на ногу и постановал, обмерзая. Отец Александр старался исповедь принимать быстро, зачастую совершал общую, а проповеди сокращал как мог. Перед Рождеством он спохватился, что в храме нет большой рождественской иконы, и отправился в Псков. Стояло солнечное морозное утро, по новому стилю 31 декабря, конец проклятого 41-го года. Едучи в санях с Торопцевым, отец Александр любовался зимней природой и читал стихи Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Тут он вспомнил, а завтра ведь вдобавок и его день рождения. Если по юлианскому стилю, то завтра еще только 19 декабря, а по григорианскому 1 января. Приятно в один день с Новым годом родиться. Хотя это и неправильный Новый год. Мне уже немцы предписание прислали, чтобы я в своем храме все переводил с юлианского календаря на григорианский. Но тут мы будем крепко стоять, ибо григорианский календарь есть пагубное заблуждение католиков, от которого у них расшатываются все устои. К примеру, французы даже перестали почитать свою народную героиню Жанну д'Арк, а она была святая и приняла мученическую кончину на огне. Пройдет война, я буду ходатайствовать, чтобы рассмотрели вопрос о ее канонизации у нас. Но это не сейчас. А еще мне нравится, что в мой день рождения отмечается и память русского богатыря Ильи Муромца, принявшего монашеский сан в Киево-Печерской лавре. Так что завтра мы с Ильей Муромцем будем принимать поздравления. В Пскове ждали две новости. Во-первых, отец Николай, по слабости здоровья, оставил Псков и уехал в свой рижский приход. А на место руководителя Псковской православной миссии назначили доброго знакомого отца Александра, протопресвитера Кирилла Зайца. Он и сообщил: «Теперь я тут буду рукоправить. А завтра, отче, у нас важнейшее событие. Переносим в кафедральный собор чудотворную икону Тихвинской Божией Матери». «Как Тихвинской? Она же в Тихвине». «Была. Хранилась в монастыре, как музейный экспонат. Когда немцы ворвались в Тихвин, разгорелся бой, в монастыре вспыхнул пожар, немецкий солдат увидел большую старинную икону и вынес ее из огня. Затем немцы передали Тихвинскую отцу Николаю, а я, заступив на его место, получил благословение от высокопреосвященнейшего митрополита Сергия перенести ее в наш кафедральный собор. Тогда мне сам Бог велел у вас до завтра задержаться. Хотел выпросить тут кое-что, да и домой. А нет. А что выпросить? Хорошая рождественская икона мне нужна к празднику. У меня в храме нету. Найдем. Перенесение Тихвинской в кафедральный Свято-Троицкий собор Псковского Кремля проходило в день рождения отца Александра, и он не уставал повторять, что и не чаял такого подарка. При совершаемом торжестве на соборной площади присутствовали и немцы, в основном из комендатуры города. Были здесь Лейбранд и Фрайгаузен, которых с легкой руки батюшки все за глаза именовали Розенкранцем и Гильденштерном. «Тевтонцы требуют новых отмежеваний от московской патриархии», сказал отцу Александру отец Георгий Бениксен. «Сейчас отцу Кириллу придется выкручиваться». Он и впрямь произнес слова, которые должны были удовлетворить присутствующих немцев. «Большевики подвергли православную церковь неслыханному зверскому гонению. Тысячи и тысячи умученных, убитых священников, монахов, прихожан, разрушенные храмы, поруганные реликвии. Ныне на эту власть обрушилась Божья кара. Германская армия стоит у стен Москвы, где в Кремле укрываются вожди большевизма. Большевики силой вынудили патриаршего местоблюстителя Сергия Старгородского, митрополита Московского и Коломенского, подписать воззвание с призывом к народу сопротивляться германским освободителям. Мы знаем, что митрополит Сергий Старгородский — человек глубоко верующий и не мог по доброй воле своей подписать это воззвание, ибо он понимает, что Германия несет России свободу. Новая власть, в отличие от антихристовой советской власти, открывает храмы, возрождает приходы, возвращает нам святыни. Сегодня один из таких радостных дней возрождения. Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, бывшая при большевиках предметом поругания, вновь станет здесь, в Свято-Троицком храме, предметом глубокого и благоговейного поклонения. Слушая отца Кирилла, немцы выражали удовольствие, в то время как все русские смотрели на оратора сурово. Все перевернулось, когда слово взял отец Георгий Бениксен, начальник отдела развития христианства при управлении Псковской православной миссии. «Всех нас охватывает волнение и умиление при виде того, как германские власти опекают нашу церковь. Сегодня нам из рук в руки передали чудотворную икону Тихвинскую. Говорят, что немецкий солдат, вынесший ее из пожара, получил ранение и теперь лежит в госпитале. Да вознаградит его Господь за сей христианский подвиг. Что скрывать? Мы с радостью видим, что тевтонцы пришли к нам сегодня совсем не так, как это было ровно 700 лет тому назад. Тогда, посланные римским папой в крестовый поход на Русь, немцы явились огнем и мечом истреблять и выжигать православие. Пылали города, в церквях срывались иконы, и потом из них делались костры. Тех, кто не хотел радоваться подобному освобождению, рыцари Тевтонского ордена приказывали жестоко убивать. Тогда кара небесная обрушилась на тевтонцев в лице святого благоверного князя Александра Невского. Он спас Псков и Новгород от нашествия иноземцев. На льду Чудского озера, которое ныне именуется Пейпусом, богатырь Александр одолел тевтонца Андреаса, пустил под лед лучших рыцарей ордена. Поистине славный витязь, и небеса покровительствовали ему, поскольку сам он был глубоко верующим человеком. И не случайно впоследствии при благочестивом царе Иоанне Грозном его причислили к лику святых. Теперь немцы стали переглядываться и недовольно перешептываться. Русские же, наоборот, приободрились. «Сам немец, а как хорошо говорит», — сказал кто-то о Бениксоне. «Эх, молодость, молодость, глупость», — трусливо проговорил кто-то другой. «Наступает Новый год, 1942-й», — продолжал отец Георгий. «В сей год мы с вами, дорогие соотечественники, будем торжественно отмечать славную годовщину. В апреле исполнится ровно 700 лет со дня славной победы князя Александра Невского в Ледовом побоище. В сей год победоносец Александр незримо явится на русскую землю и вновь будет с нами в наших трудах, боях и молитвах. Так возрадуемся же и возвеселимся об этом, и поблагодарим сегодняшних тевтонцев, что они, кажется, не таковы, каковы были 7 столетий тому назад». «Молодец!» — само собой вырвалось из уст отца Александра Ионина. «Да уж», — недовольно проворчал кто-то рядом стоящих. «Обертка еще ничего, а начинка-то с перцем». «Как бы нам от этого перца не расчихаться», — добавил другой. «Ничего, чих он только во здравие», — засмеялся отец Александр. Вечером того же дня Лешка Луготинцев рассказывал товарищу Климову. «Был я сегодня в Пскове. Немцы передали нашим попам какую-то волшебную икону. И те перед ними на задних лапках выплясывали. Главный там у них один. Проклинал советскую власть, что она, мол, попов истребляла». «Мало, как видно», — припечатал Климов. «Надо было вообще под корень, чтобы и духу поповского не было». В сеновальном убежище командир и боец партизанского отряда вдвоем отметили наступление Нового года. После второго стаканчика самогона Лешка припомнил и речь отца Георгия Бениксона. «Ученые люди говорят, в этом году, в апреле, ровно 700 лет будет, как Александр Невский у нас тут на Чудском озере немцев разбил». «Вот как?» — оживился товарищ Климов. «Да, 700 ровно», — повторил Леша. «Видел фильм про Александра Невского?» «А как же, перед войной крутили». «Я, товарищ Климов, смотрел его вместе со своей невестой Машей. Тогда же и предложение ей сделал. В плане женитьбы. Это было в клубе имени Кирова, а теперь там религиозное гнездо. Поп Сашка свою кислую кутью там заваривает. Сам неизвестно откуда, из Латвии, что ли, прислан к нам фашистами. Для пропаганды лояльности к оккупантам. А ведь немцы мою Машу убили». «Рано, Леша, бушуешь. Сдержи свой пролетарский гнев. Дождемся весны. Ну, давай еще по маленькой за Новый год. И пусть будет как ровно 700 лет назад, чтобы немецкая сволочь под лед провалилась. Помнишь, как в фильме? Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Лишь к февралю морозы стали ослабевать. За это время концлагерь в сырой низине еще дважды принимал дрова от жителей закатов и окрестных мест. Немцев в селе к февралю почти совсем не стало. Горстка их содержалась в здании бывшего сельсовета, где теперь располагалась закатовская военная комендатура. «Скоро и этих на фронт угонят», — говорил с радостью Николай Торопцев отцу Александру. «Москву не удалось взять. Мало того, с начала декабря Красная армия перешла в наступление. Неподалеку от Новгорода, в крепости Холм, окружено много немцев. Оттуда везут раненых. Глядишь, и у нас появятся перебинтованные тевтонцы». «А в каких числах Красная Армия перешла в наступление?» — полюбопытствовал отец Александр пару дней спустя, встретившись в Пскове с митрополитом Сергием. «Не 6 ли декабря по новому стилю?» «Да, именно так», — ответил митрополит.